осколки. Холайне. Холайне. Холайне. Ворковал женский голос, похожий на хрустальный колокольчик. На множество просвеченных солнцем хрустальных колокольчиков, которыми играет ветер. Издалека. Все издалека. Голос, свет, ветер. От нее только это и осталось. Ты такой сладенький, сладенький малыш. Как карамелька, так и хочется надкусить. Зачем только этот мрачный угрюмый человек Ярхулайны дал тебе такое ужасное имя, Марион? Оно совершенно тебе не подходит, мой сдобный пирожочек. Я буду звать моего сладенького сыночка Элиме, как воздушный десерт с карамелью и лимоном. Это будет наш секрет, да? Все будут говорить «Элиме», пробовать, жмуриться от удовольствия, и никто на свете не догадается, что на самом деле Элиме — это мой самый милый, самый теплый, самый чудесный ребеночек. «Женщина, не порти мне сына!» «Прекрати ворчать, темник! Ты ничего не понимаешь в десертах и младенцах. Ты только посмотри на эти беленькие пяточки, на мягонькие ладошки. Я сейчас просто лопну от умиления на 1000 восторженных кусочков. И даже ты меня не соберешь». «Соберу. И не такое собирал». «Ты ужасен, Яр. Ты просто воплощенный кошмар. Как у тебя мог получиться такой волшебный сыночек? Ты только посмотри на него. Посмотри на эти чудные синие глазища. Они сияют». «Это недолго. Совсем скоро они станут такими же черными, как у меня». «Я не хочу, чтобы ты его учил, Яр». В голосе прорезалась тревога и мольба. «Пожалуйста, пусть его свет останется с ним». «Лучше всего свет виден в темноте, Наэле. И потом, когда его дар проснется, у него и выбора особого не будет. Либо он подчинит тьму в себе, либо она его сожрет». Чаще всего Мор обрывал запись до первых слов отца, ставил на повтор и слушал гуляющий в колокольчиках ветер, чувствуя, как уходит из души затхлая горечь. Когда матери не стало, он был уже достаточно взрослым, чтобы помнить, как она выглядит. Но время стерло черты. В доме не осталось ни ее портретов, ни записей на эм-меморах, кроме этого одного, на котором был только голос. Голоса. Сегодня Мор отвлекся, слишком устал, пропустил момент, чтобы зациклить М-образ, и голос отца, всегда до раздражения ровный, чтобы не происходило, ворвался, выдергивая из памяти совсем не то, зачем Марион пришел в Вирт. Теперь, даже если запустить запись заново, нужного эффекта не будет. Ярхолайна уже напомнила себе и будет напоминать, пока что-то более ненавистное не оттянет внимание на себя. Мор деактивировал инвиз, снял принимающий обруч и остался лежать в кресле колыбели. Его всегда забавлял тот факт, что кресла в Виртах звались колыбелями. Наверное, что-то в этом было. Одиночки, таскающиеся в Вирт за эмоциями, хотели чувствовать себя, как у матери на руках, уютно и под защитой, вне зависимости от того, что за образы получал их мозг. Мать была Мельдой, молодой и свежей. Поработать толком еще не успела. Отец выкупил ее из дома удовольствий и женился. Чем-то она его зацепила. Доходы и положение, которое Ярхолайна всегда занимал, позволяли ему выкидывать коленца вроде этого. Он работал на нетленного Ферфаала, был одним из проектировщиков и создателей слуг-конструктов для богачей центра и верхушки низа. Нетленные тоже не брезговали, но предпочитали улучшенных слуг на основе не только псевдоплоти и механики, но и из живого материала. Ярхолайне делал как раз такое. Кукловод и кукольник, некромаг, объективно чудовище в облике человека. Он купил для матери квартиру в центре, но никогда не оставался там больше суток. Его собственная квартира находилась уровнем ниже. И это был уже действительно низ, хоть и самый верх низа, как бы странно это ни звучало. Темным нельзя жить в другом месте. Такие правила. Тем не менее, чудовище души не чаяло в своей жене. Называло ее «мой свет» и берегло, как умеют беречь темные. Спрятать и никому не отдавать. Потому что мое для темного — именно тот якорь, который держит его на краю. Марион в картину мира Яра Холайне вписывался криво. Это не особенно бросалось в глаза, хотя Мор подрос достаточно, чтобы в принципе начать что-то подобное замечать. Он искренне гордился, что у него такой ужасающий товарищ по играм отец, который, и Мор понял это значительно позже, принимал сына как некое неизбежное приложение к жене. Марион же отчаянно хотел, чтобы Дар проснулся поскорее, ведь тогда отец заберет его к себе вниз и начнет учить. Малолетний идиот. Затем случилась банальщина. Отец получил травму и потерял выгодное место. Пришлось продать квартиру в центре, переехать вниз в квартиру отца, а потом еще пары уровней ниже. И поначалу все вроде шло неплохо, но потом мать заболела тленом. Сгорела за месяц. Яр Холайне потерял свой якорь, и это не могло не сказаться. Он словно не видел ничего вокруг, топил себя в своем отчаянии, начисто забывая о том, что у него есть сын. А когда замечал, удивлялся. В комнате, где угасла мать, теперь был алтарь. Заходить туда запрещалось под угрозой порки. Иногда из-под двери тянуло тленом и приторно-сладким черным воском для ритуалов. Бывало, Мор слышал, как отец с кем-то говорит. В квартире стали появляться личности разной степени опасности, с которыми Яр вел какие-то дела. Мор прятался. Он вообще часто прятался, потому что Яр Холайне начал принимать. Принимал много и часто. Водил мельт и скатывался все ниже. Иногда пропадал на несколько дней. Марион оказался целиком и полностью предоставлен сам себе. Не только в эти дни. Вообще. Пришлось быстро учиться выживать и добывать, кусаться и выгрызать себе место среди коренных жителей Низа, бродяг и беспризорников. Проснувшийся темный дар стал отличным подспорьем. Если бы Мор не наткнулся на банду Дырявого, он не полез бы в переулки. Но он наткнулся. А при нем было больше 20 мигов, все, что он заработал за 2 недели. Дырявый, прозванный так из-за щели в щеке, откуда вечно текло то, что Дырявый жевал, вместе с 3 своими утырками отирался у входа в закусочную Бабонзы и явно был не прочь пузо набить. Только Бабонза никогда не кормила в кредит и даже на порог не пускала, пока не покажешь пару мигов. Потому Дырявый сканировал улицу на предмет легкой добычи. И его утырки тоже. Мору повезло еще, что он их первый заметил. И сразу свернул. Пробежать было всего ничего. Он тут даже пару раз бегал, чтобы путь срезать. Только без мигов в кармане. Работа у него была на слово, без договора. И оплату отдавали налом, а не переводили на счет. Впрочем, у Мора ни счета, ни ID-браслета не было, как у большей части населения Низа. Бродяги и поберушки, ютящиеся в щелях между коробками воздушных фильтров и утилизаторами, все поголовно больные тленом, будто нутром чуяли, есть при тебе миги или нет. Но вроде пронесло. Никто на него внимания не обращал. Чтоб хоть немного сойти за своего, Морс сутулился, натянул капюшон поглубже, испачкал щеки вонючей смазкой, что протекла из треснувшего кожуха воздушного фильтра, за которым он стоял. Поглазел по сторонам и шмыгнул поперек, к ржавой кривой двери с остатками маркировки. За ней был технический переход на соседний виток спирали, огибающий тот, откуда пришлось уйти. Именно что был. Когда Мор наткнулся на кучу железного лома поперек выхода, к которому шел, Сразу понял, что попал сильнее, чем если бы дырявый его заметил и деньги отнял. «Зы, чуха, какой колобок прикатился!» Причавкивая жвачкой, сказал возникший будто из стены Донок. «Чистенький, пахнет сладко. Заблудился верхний, захотел приключений на задок?» Рассеянный пустосвет фонарика выхватил из сумрака коридора незамеченную прежде нишу, где коротали время эти двое конченых. Тому, что говорил, тлен раскрасил звездчатыми язвами лысый шишковатый череп и проел глаз. В пустой глазнице что-то копошилось. На крайних стадиях тлена зараженные почти не чувствовали боли и потому были куда опаснее своих более резвых и здоровых товарищей по трущобам, которых можно было отвадить мелкой подачкой, усовестить пинками или арматуриной. Чоха подпирал стенку. Вместо правой ноги у конченого был древний протез, сочащаяся темным открытая язва на шее, а в глазах разгоралась блекло-лиловым. Некромаг. Мор молчал. Предлагать что-либо за отпустить было бесполезно. Он мальчишка, ему едва 11 стукнуло, и он один, а их двое конченых донков с полугнилыми от тлена мозгами. Поэтому Мор погасил фонарик и бросился обратно к куче лома. Тоже молча. В ушах сдавило, перед глазами плясали искры. Зачатками дара Мор мог кое-как видеть в темноте. Пульсом билась услышанная от одного из подельников отца фраза, что ни один маг не может жить с пробитой башкой. Для прочих смертных правило тоже работало, надо полагать. А в куче железяк наверняка найдется чем ткнуть. И он ткнет обязательно. Сдохнуть в 11 в переулках было бы очень обидно. Но позади треснуло разрядом. Тошнотворно-лиловый свет плеснул на стены коридора, а ноги обожгло лиловой плетью. Мор полетел в грязь, едва успев прикрыть руками лицо. Очухаться не успел, как его сгребли сзади за пояс штанов и приподняли. А куча лома была уже вот, перед носом. Мор дернулся, вытягиваясь, и вцепился руками за обломок решетки. Рывок! Ощущение было, будто его пополам разделало. Так больно впился ремень в живот. Но Мор рук не разжал и огрызок решетки вывернулся из кучи. Недолго думая, отмахнулся. В руках завибрировало от удара, позади завопили. Попал. Но орудие возмездия тут же отняли, а Мор так и остался висеть задом кверху. Брыкаться было бесполезно, ноги едва двигались после мертвой плети. Еще и куртка от возни на голову сползла. Все. Попался. Хотелось орать, но в горле перемкнуло. Так что Мор все еще молчал, когда его вздернули на ноги, прижали лицом к стенке и придавили одной рукой между лопаток так, что не только орать уже, если б мог, нельзя было, но и дышать с трудом удавалось. Другая рука зашарила по бокам, заду и карманам. «Аккуратно, не по мне!» — подал голос Чоха. «Ты ж продать хотел! А кто его ломанного купит?» Как только до Мора дошло, что с ним собираются делать, в голове как щелкнуло. Его затрясло, остро проняло холодом, и из-под упирающихся в стену ладоней, ободранных до крови ржавое железо, брызнуло синим. Он не помнил, как развернулся и что именно произошло, только помнил, как конченые визжали, а потом затихли. Было жутко холодно, а потом стало хорошо. Только перед глазами все серое. Шепот, голоса. Горизонт раскалывался трещинами, разваливался угловатыми осколками, перетекал, перемешивался и складывался снова. Кто-то смотрел. Тяжело. Зацепившись этим крючковатым взглядом за суть, разматывал ее на длинные тонкие нити, которые велись темной дымкой, складываясь позади в уходящий в бездну плащ. Мор видел. Спиной. Или затылком. А были ли у него здесь затылок и спина? Но он точно видел свои руки, лишенные плоти. Кости были темные. Все в колких гранях, словно из стекла, внутри которого вспыхивают и гаснут синие искры. Еще одна искра. Алая. Нет, золотая, расколотая поперек трещиной, вставленная в верхушку рукояти кинжала, подмигивала из теней травы, словно диковинный глаз. Мор потянулся поднять, и тут ему прилетело. Сначала шарахнуло, будто в него одеялом кинули, мокрым. А потом этим же мокрым одеялом спеленали. Осталось только глазами хлопать и наблюдать, как мужик в замызганном комбезе со знаком службы очистки и полукаски с дрожащим налобным фонарем поддевает ногой валяющихся под стеной конченых. «Убил?» — спросил тот, что упаковал Мора в одеяло, а сейчас держал за воротник. В затылке тянуло. Мору казалось, что в волосах что-то ерзает, и от этой штуки внутри бездная дыра, там, где только что были синие искры. «Еще живы! Повезло! Но мозги в кисель. У меня самого щиты выгнуло». «Повезло», — сказал тот, что держал Мора. «Повезло тебе, малой, что не убил. Таким, как мы, лучше не убивать, особенно поначалу», — встряхнул, разворачивая к себе. На нем тоже был комбез чистильщика, а над комбезом серое с обвисшими веками лицо в щетине, сквозь которую просвечивала пигментом тьма вязь. «Повезло! Понял? Нет? Это твой первый раз?» — говорил мужик. «Да он не соображает ничего. Спекся, что ли?» — досадливо обронил второй, подходя ближе. «Это вряд ли. Я на него блок повесил, а глазищи все равно блещут». «И куда его? В распределитель? За такого красавца нам двойную дадут». «Обойдется распределитель», — ответил бородатый и снова встряхнул Мора так, что зубы клацнули. «Малой, сюда смотри! Ты с четвертого? Ярхолайн, а тебе кто?» «Отец!» — просипел Марион, едва ворочая непослушным языком. И это был единственный раз, когда имя родителя помогло. Чистильщик так и держал Мариона за воротник, как псеныша всю дорогу до четвертого. И в кабине подъемника тоже держал. И пока в улей, где квартира была, шли. Второй остался внизу ждать, а этот, видимо, старший в паре, поднялся. Яр тогда оказался дома и даже почти в себе. В том промежуточном состоянии, когда с ним можно было заговорить, и он бы ответил. Не факт, что по делу, но реакция на раздражитель была бы. В ответ на краткий в три фразы рассказ отец вытянул руку, раскорячив пальцы птичьей лапой, подержал у затылка, где мерзко тянуло нутро печать блокиратора, дергая присосавшимися к коже фиксаторами. Хмыкнул, полез в карман и отдал чистильщику несколько мигов за потраченную печать. «В расчете?» — уточнил чистильщик, хотя это Яр ему денег дал, а не наоборот. Яр буркнул что-то утвердительное и кивнул на дверь. В тот же день Марион получил свой первый урок. Отец, не жалея волос, содрал с него ограничитель и тут же придавил своей тьмой. И давил до тех пор, пока Мор, кашляя кислой тошнотворной слюной, не начал хрипеть и задыхаться. Прав тот, кто сильнее. «Грань только видел или перешел?» Мор сгреб себя в кучу, кое-как сел, в голове плыло, все виделось, как сквозь темную дымку. В глазах мельтешили мелкие черные мушки, но он сразу понял, о чем спрашивают. Ответил, что перешел, получил плюху и снова оказался носом на полу. Пока снова собирал себя, Яр сходил в комнату матери и вернулся с широким браслетом, который тут же нацепил Мору на руку. «Это ограничитель. На время, пока не научишься сам себя держать. И запомни, кто ты. Ты темный кукловод. Ты тот, кто всегда на грани. На, а не за». За первым уроком последовали другие, не менее доходчивые. Ко всему Марион был поставлен перед фактом, что теперь должен не только сам себя содержать, но и родителю отстегивать. Последние свои слова про грань Яр Хулайна говорил часто. Дальше обычно следовал подзатыльник или пинок. Или принесешь столько же в следующий раз, продам чистильщикам. Все зависело от настроения. «Пошел прочь, щенок!» звучало в любом случае. От пинков Мор не уворачивался, тогда ограничивалось одним. Да и со временем силу Яра Хулайне становилось все меньше, чтобы существенно навредить, а слова давно перестали ранить. Мор и не слушал особо, только если это не касалось уроков. Когда Мариону исполнилось 13, отец отвел его в тайный храм изначальный. И как раз там Мор быстро понял, что уроки Яра были легкой разминкой. Муштра до мух в глазах и тошноты, до полного бессилия. Единственный способ покончить с этим был — это пережить. 2 года прошло как в тумане. Сначала не щадили его, а потом он сам перестал щадить себя, и уже в 15 его подвели к ее алтарю. Свет от свечей дробился и расслаивался. По тусклым, со странными потеками стенам, будто зал выплавили в толще скалы, алыми лентами тянулись тени. Змеями велись под потолком между острых черных игл, похожих на ножи. По углам стояли высокие каменные курильницы. Пахло гвоздикой, полынью, пеплом, черным воском и фруктовой карамелью. Мор чувствовал вкус на языке. И сам пах почти так же. Карамель — точно его. Несколько шагов босиком по каменному полу. Шершавый, он будто цеплялся за подошвы. Сам алтарь был такой темный, что даже сумеречный свет шарахался от него прочь. Но стоило Мору моргнуть, на миг удержав веки закрытыми, он увидел другое. Огромный, в форме колыбели, звездчатый сапфир, почти черный. Ярко-синие лучи с золотистыми искрами внутри делили каменное ложе на доли. В центре пульсировало и сжималось. Точно так же пульсировало и сжималось у Мариона в груди. Напротив, по другую сторону алтарного камня, на фоне изваяния матери всего, заклубился сгусток мрака. Проглянул абрис черепа, часть лица, кисть. Жрец. Он был страшен, как больной тленом перед самой кончиной. Но это был не тлен, такой была его изнанка, форма, которую принимают верные после обучения и посвящения. «Тот, кто приходит к матери, должен отдать часть себя», — заговорил он. «Тот, кто приходит к матери, должен принести 3 дара — свою суть, свою кровь и свою плоть, и она вернет старицей. Повторяй. Тьма, чтобы... тьма, чтобы жить. Тень, чтобы... тень, чтобы беречь. Свет, чтобы... свет, чтобы было от чего беречь и вопреки чему жить». Марион не помнил момента, как оказался спиной на алтаре. Просто понял, что лежит, раскинув руки и ноги, будто повторял за лучами, которые видел под закрытыми веками. Прямо под сердцем вместо сердца билось. Свет окончательно выцвел. Упал паутиной, которая оплела руки и ноги вместе с синими лучами. Тонкая. Она резала кожу до костей, и кровь дрожала на ней алыми бусинами. Мор смотрел сквозь веки, и ему мерещилась женщина с синими звездами глаз. У нее вместо сердца был красный камень с трещиной. «Помни, кто ты!» — шептала она голосом матери. Тени отделились от стен и окружили алтарь. Много. Тени и сгустки мрака. Шепот. Эхо. У каждого свое. У одной из теней — одного. Был огонь вместо глаз и тяжелые черные крылья. «Твое время!» — сказал он голосом отца. «Твой дом!» «Твои корни!» И ударил когтистой пятерней прямо в грудь. Марион вздрогнул, открыл глаза и едва не ослеп. Таким ярким показался сумрачный зал. Жрец нависал над ним, а его деформированная рука с костяными ножами вместо пальцев, пробив кожу и мышцы, держала за ребро над сердцем. «Повторяй. Мой мир — мои корни. Мой дом — мои корни», — прохрипел Мор. В горле стало солоно. Он не чувствовал боли, но тело знало, что ему должно быть сейчас больно, и билось, дрожало, скребло пальцами по черному камню алтаря. «Отдаю тьму для жизни», — булькнул Марион и в тот же миг лишился части своей плоти. Крови во время процедуры и так пролилось достаточно, а ошметок сути намертво вплавился в центр алтаря еще раньше. Того, другого алтаря. Жрец читал схему, укладывая свежее подношение к ногам изначальной, будто бы выходящей из каменной толщи женской фигуре в мантии на голое тело. Сквозь прекрасный лик матери всего проглядывал череп. Низ ее мантии украшала бахрома из костей. Лишенными плоти кистями она держала обломанное древко, на котором крепилось огромное серповидное лезвие, слепленное из множества черных стеклянных осколков. Лезвие огибало каменную шею, словно бы изначальное намеревалось лишить себя головы. Тело больше не дрожало и не тряслось. Наоборот, Мор чувствовал необычайный прилив сил. Он приподнялся, с любопытством уставился на свою грудь и до того, как оставленная жрецом жуткая рана вновь заросла мясом и кожей, успел увидеть край легкого, ровно бьющееся сердце, а вместо выдернутого ребра, повторяющий его формой серп, из черного кристалла с мерцающими синими искрами в сердцевине. Спустив ноги на пол, сидя голым задом на алтаре, Марион наблюдал за священнодействующим у ног статуи жрецом и чувствовал себя как дома на диване. Разве что дома он не был с того момента, как отец привел его сюда. «Прикройся!» — велел жрец, возвращаясь, и швырнул в Мора какой-то тряпкой, подобранной у статуи на полу. «Здесь же никого!» — пожал плечами Марион. «А мать видела меня даже без кожи и костей. Что ей до моей задницы?» «Матери всего ничего. Но ты не единственный, кто лежал здесь голышом». Мантию, а это была мантия, Мор натянул тут же, как вскочил с алтаря. «Когда мне прийти снова?» — спросил он. Ощущение ткани на коже было неприятным. «Когда она позовет», — ответил жрец. «Или когда захочешь. Ты теперь и так весь ее, в любом месте. Куратор сам тебя найдет». «Что я буду делать?» «Что велят?» Буднично отозвался жрец, вытянул длинный серый язык и слизнул с подбородка попавшую туда кровь. Это был очередной урок. Новая свобода — лишь новая клетка пошире, и из чудовищ в ней не только он сам. Вернувшись в квартиру отца, Мор поймал себя на впервые возникшем за прошедшие годы желанием поделиться. Но когда вошел, оказалось, что делиться не с кем. Дверь в комнату матери была приоткрыта. От запаха черного воска першило в горле и слезились глаза. Ярхулайне, совершенно мертвый и какой-то усохший, таращил в потолок незрячие мутно-серые глаза. Из уголка ощеренного в застывшей улыбке рта тянулась нитка розоватой, уже подсохшей слюны. В груди торчал двузубый костяной гребень матери с совиной головой. Глаза бусины, янтарная и опаловая, потускнели. Кость пропиталась кровью, и старые микротрещинки смотрелись нитяными сосудами. Валялся на сером от пыли полу опрокинутый стул. Толстая старая книга в потертом кожаном переплете, огарки свечей, мел, какие-то печати. На столе на самом краю, в длинном раскрытом футляре для М-меморов, в крайних ячейках лежали два камня. Желтовато-жемчужный с мелкой огранкой и алый, как кровь, с черной трещиной внутри. На жемчужном был голос матери, а алый сквозил, выматывающий душу, тишиной. Так вышло, что с куратором Мор познакомился буквально в тот же день. Обнаружив отца, он едва успел подумать, что вроде нужно куда-то сообщить, как представитель власти явился сам. Высокий, смуглый, потлатый мужик. Серые волосы и борода. Форменный плащ, новый. Кожа еще пахла и поскрипывала. «Темный надзор 4-го уровня, восточный сектор», сообщил Верзила и полыхнул у Мора перед глазами глазнаком. «Тимаскан на вашем этаже сработал. Мы проверя...» Он не договорил. Заметил. Мор не потрудился прикрыть дверь комнаты, когда пошел посмотреть, кто долбится с площадки. Надзоровец дернул себя за ухо, активируя эмфон, и, кривя рот, в сторону клипсы проговорил. 4-й восточный, 9-й олей, 136-я, 1-й холодный. Дальше в ход пошли скан-анализаторы, и бубнеж продолжился. Было похоже, что прибывший надзоровец наговаривает отчет, а не говорит с кем-то живым. Из бубнежа Мор четко уяснил одно. Несмотря на бардак, Яр сам с собой это сделал. А по времени, с учетом остатков его дара, окончательная смерть наступила как раз в тот момент, когда Марион был в алтарном зале. Возможно, даже в тот, когда лежал голый на алтаре. И еще возможно, что как раз тогда, когда пришло видение и ощущение удара в грудь. Кто-то же говорил с ним с той стороны, сначала голосом матери, а потом голосом Яра. «Имя?» — спросил надзоровец, закончив с телом, хотя такое полагалось спрашивать сразу вместе с ID-кодом, который после проявления дара у Мариона все же появился. Яр, наконец, подобился заново зарегистрировать сына, поскольку до этого Мор значился в системе как житель центра и под фамилией матери Лив, но перестал им быть и потому не получил идентификационного удостоверения личности в 11, как полагалось. «Холайне», — ответил Мор, наблюдая, как Верзила возится с ID-браслетом Яра. «Отец любил его?» «Скорее наоборот», — скривился Марион. В груди сквозило, стоило бросить взгляд на похожее на куклу тело. Поэтому он перестал смотреть туда и стал по сторонам. Отстойник. В переулках и то чище. «Наоборот», — повторил надзоровец, уставившись на Мора белесыми глазами. «Наоборот, это ненависть. Она оголяет суть и показывает, каковы мы есть, Марион Холайне». «Куратор», — отчего-то совсем не удивился Мор. «Точно, так уж вышло. А вот твой старик тебя любил. Ты в курсе, что все его имущество, счета, долги и тело теперь твои?» «И много долгов. Если сдать тело на нужды города, какой процент покроет?» Надзоровец развернул вирт-панель со своего служебного браслета. Куда-то потыкал. «Около 5, если целиком, и около 15, если частями». «Предлагаешь мне самому его разделать?» «Лицензия есть?» «А надо?» «Надо, но тебе нет 18, все равно не выдадут. Работа у тебя есть? Помочь?» «Сам». «Сам», передернул Верзила. «Гордый, борзый, молодой. Ну смотри, если что, меня можно найти в осколках. Это бар на втором, центральный виток. Хорошее место, наше». «Понял? А я Унгол. Хина Унгол». Марион кивнул. Спустя час явились чистильщики и забрали то, что осталось от Яра. А Марион поболтался по комнатам, запер комнату матери, вышел на площадку и замолотил в ближайшую дверь. Ответил визгливый женский голос. Мор переждал поток брани, показал в наружный визор 5 мигов и сказал, что ему надо убраться в квартире. Около года Марион мыкался по подработкам, но ничего путного на постоянку так и не нашел. начал всерьез раздумывать пойти на один из нижних заводов, но вид возвращающихся со смены донков вызывал двоякое чувство. С одной стороны, постоянный, хоть и не слишком обильный доход. С другой — полубессмысленные глаза, подсевших на энергетике работяг. Смены в среднем длились от 8 до 10 часов. А жить когда? Проблема была еще в том, что Мору не было 18. Вербовщики не рисковали связываться с малолеткой. Даже в чистильщики предлагали идти только стажерам. А стажеры в таких делах — расходный материал. Их заработников не сильно считают и платят соответственно. Марион крепко подумал и наступил гордости на горло. Сначала в храме был, впервые после посвящения. Помолчал на изначальную, а потом пошел в осколки. «Упертый!» — сказал куратор вместо приветствия. И через неделю, после пройденного в кредит курса операторов, Марион оказался на одном из заводов в конуре старшего по цеху в полной уверенности, что работа будет. Вместе со старшим по цеху, коренастым краснолицым ордом, в кабинете терся цеховой мастер, блеклый и костлявый Нейр. Оба темные. Втянув пластинку с каплей крови Мариона, допотопный анализатор натужно гудел и щелкал. Наконец, окно индикатора уровня дара мигнуло звездчатой вспышкой и налилось ровным синим, переходящим на краях в густой ультрамарин. «Сильный дар, устойчивый. Тебя учили?» — спросил лорд. Мор пожал плечами и ухмыльнулся. «Сам, все сам. Я очень самостоятельный». «Возьмешь второй конвейер с 10 этапными». Рука старшего по цеху приподнялась, чтобы шлепнуть печать с кодом назначения на верт-лист договора. «Я могу больше», — вклинился Мор. «Верю, но их нужно будет держать не полчаса, а всю 10-часовую смену». «Я могу больше, мне нужно. За это ведь больше платят». «Зачем тебе столько мигов, донок? Хочешь подняться повыше и жить вечно?» — влез в разговор блеклый Нейр. «Я не хочу жить вечно. Я хочу жить хорошо», — ответил Мор. «И так будет». Нейр мерзко с прибулькиванием заржал. «Я могу больше», — спокойно и уверенно повторил Марион, глядя на Орда. «Пятый конвейер», — сменил решение старший по цеху. 16-этапных. До конца смены 8 часов. «Выйдешь из колбы сам и не наблюешь, место твое». «Дренажку поддел, донок. Выйти отлить не выйдет». Опять влез Нейр и опять ржал, довольный своим каламбуром. «Я терпеливый», — улыбнулся Марион, и цеховой осекся под взглядом. «И я не донок. Мое имя Холайне. Мор Холайне». «Отсюда вверх и направо. 5-й конвейер, 5-я колба. Там номер, не промахнешься», — повторил задание Орд. «Все подписано. Штекер и обруч сам себе подберешь». Мор кивнул и вышел. Створка двери в кабинет была старая. Запорный механизм подтормаживал, а слух у Мариона был хороший. «У него поперек лба написано, что тьмушник. Еще гляди, из этих верных сынов», — осторожничал Нейр. «А мне насрать», — огрызнулся старший по цеху. «Если он потянет 5-й 1, пусть хоть прямо в колбе схемы свои читает, хоть посреди цеха. Сейчас толкового кукольника найти все равно, что золотой билет в небо в лотерею выиграть». У него получилось. Мор даже до выхода с завода дотерпел, а с проходной сразу рванул за утилизационные баки, где его едва наружу не вывернуло. Так было несколько дней, а потом втянулся. Смены были через сутки. Он успевал восстановиться, и на жизнь времени тоже хватало. И мигов. Он погасил долги, получил лицензию на частные услуги, купил квартиру на первом элитном уровне низа, почти такую же, как была прежде, когда еще жила мать. Регулярно бывал в храме, потому что сам хотел, и она звала. Стал завсегдатаем в осколках, заслужил неплохую репутацию и выполнял поручения, не спрашивая зачем. Просто шел и делал. А если чувствовал, что начинает тонуть, брал одну из сфер, спускался на третий уровень в вирт-салон, в котором когда-то еще мальчишкой подрабатывал, и слушал колокольчики в М-мемори. Или тишину из странного камня с трещиной, похожего на глазное яблоко или на слишком большую бусину. Камень никогда не был М-мемором, но почему-то звучал, если положить в приемник инвиза. Тишина вползала в душу, и в груди, где вместо ребра кусок Мариона, черного кварца с синими огнями в сердцевине, переставала дергать. Сегодня стало хуже, чем за последние несколько лет с копом, поэтому помимо М-мемора с голосом матери, у Мора с собой был и красный камень. Его даже не обязательно было класть в инвиз, достаточно сдавить посильнее. Он стискивал, сжимая кулак до белых костяшек, и тишина сочилась по капле, словно Мор сам выдавливал ее из камня. Они откуда-то узнали про девчонку, про Анеле, про то, что Мор ее провожал, и велели встретиться снова, для дела. «Ты красивый парень, Мор», — сказали ему. Сказал куратор Унгол, но он любил, когда Мор называл его по имени. Мор даже иногда называл, когда был пьян или принимал, и потому был более расположен к окружающим, чем обычно. «Красивый парень, умный, воспитанный. А она — наивная, молоденькая, светлая, которая, кроме своего оазиса и верха, настоящего мира не видела. Могла бы увидеть, но ты ее внезапно спас. Очень удачно, надо сказать, потому что девочка не просто верхняя, а с таких небес, куда нам влезть проблематично. Но надо». «Что ты от меня хочешь?» — никак не мог взять в толк Марион. «Встреться с ней, но так, чтобы она потом сама захотела тебя видеть. Понял?» Он понял. И поступил, как всегда. Сделал, что просили. И ему было даже хорошо, а теперь стало вот так. И он лежит в колыбели вирта и давит из камня тишину. Но никакой тишины не хватит, чтобы заполнить бездну, которую может заполнить только теплый золотистый свет. «Ты попал, Мор Холайне. Попал, как когда-то твой отец-самоубийца, позарившийся своей темной чудовищной сутью на светлое чудо, на хрустальные колокольчики, на мать их радуги и розовые губы со вкусом лимонной воды и карамели».